восстановить былой блеск столицы. Годы власти не принесли богатства, жизнь у всех трудная, милостыни и на Руси, и на выкуп из татарской неволи роздано немало. Чтобы утолить корысть ханского двора, всего золота мира не хватит. И где взять денег? Издавна считается, мужи злато добудут, а златом мужей не добыть. А чем? Им землю подавай, а земля у бояр. А что будет с семьей? Сейчас в доме покой. Он всегда гостеприимно открыт для своих и для иностранцев, одолевающих дальние пути, чтобы решить с ним дела политики и торговли. Семья — это прежде всего сыновья. Они растут достойными людьми и уже получили уделы. Новгородский наместник Дмитрий — Переяславль, Андрей — Городец, последнему годовалому Даниилу скоро постриги. И перейдет Москва. Василий, горько думать о старшем. Но ведь в большой семье не без уродов. Жена дала ему покой и счастье в семье. Родила 5 детей. Пока жив, она в почете, княгиня. А умрет муж, место ей готово. Княгинин монастырь. Тут все просто. Женам глава мужи, а мужем князь, а князем Бог. Там и похоронят, рядом с дочерью Евдокии. Примерно так мог рассуждать Александр. Потому и в его житии читаем отнюдь необычные слова о том, что жил он, не внимая богатства и не презря кровь праведничью. Был милостолюбец, а не златолюбец, благ домочадцам своим и внешним от стран приходящим кормитель. Есть еще церковь Митрополия, но главный поп, как называют митрополита в Орде, получил свой ярлык. Проповедники красноречиво повествуют о бедствиях страны от батага Божьего Орды и зовут к покаянию. Странное дело, татарское разорение и иго не умерили, а напротив усилили несытость имения, жажда стяжания. И вскоре сама церковь устами епископа Серапиона признает: «Ак и зверье жадают погубите плоти, так и мы жадаем и не перестанем, абы всех погубите. А горькое то имение и кровавое к себе пограбите. Зверье едше насыщаются, мы же насытиться не можем, того добывшее другого желаем». И уже среди церковников объявились рьяные ханские богомольцы. Ростовский епископ Кирилл II, когда вылечил в Орде сына хана Берке, так получил от него в дар годовые оброки, которые были взысканы с ярославских князей. Конечно, Кирилл был, он умер в 1261 году, ловкий политик. Он сумел даже обратить в православие племянника хана Берке. И теперь этот царевич Петр обретается на Руси. Надо иметь своих людей в Орде. Он, Александр, это понимал, и потому с Ростовом в дружбе и с Суздалем. На его средства достроили в Суздале женский монастырь, в котором погребли ростовскую княгиню Марию. Сами церковники захватывают друг у друга земли, торгуют должностями. Они насилие деют над церковными нищими людьми, особенно когда жатва или сеносеча, сенокос. Они же за мзду назначают наместников и сборщиков десятины. Наконец, каредного деля прибытка, отлучают людей от церкви,